какой-либо проблеме, которую у вас имеет. Сейчас. Прямо сейчас, да. Любого. Причины которой вам бы хотелось знать. Вы их пока не знаете. Да. И когда вы подумали о такой проблеме, можно расположиться удобно на несколько мгновений, закрыть глаза и представить себе, что вы находитесь в очень спокойном и абсолютно безопасном месте. И в этом спокойном и безопасном месте совершенно темно. И постепенно в нем будет становиться все светлее и светлее и светлее. И по мере того, как будет становиться светлее, вам может приходить новое видение, новое понимание, новые инсайты относительно причин и природы вашей проблемы. У вас есть все необходимое время для того, чтобы позволять этому происходить в своем собственном, удобном для вас темпе. Хорошо. Надо будет ввести новую технику. Звонок бессознательного. Вы слышите, как звонит мобильный, нажимаете кнопку и слышите голос. Привет, это ты бессознательный. Хочешь узнать причину своей проблемы? Современная техника. Если вы хотите узнать причину своей проблемы, оставьте сообщение после звукового сигнала. Да. Эта техника, которую мы сейчас проделали, очень простая. Ожидание. Фиксируется проблема. Мы наводим транс. Предлагаем человеку представить себе, что он находится в очень спокойном и очень безопасном месте, в котором совершенно темно. И дается внушение. Постепенно в этом месте будет становиться все светлее и светлее. И составное внушение. По мере того, как будет становиться светлее, может приходить новое видение, новое понимание, новое проникновение, причины проблемы, ее суть. Импликации можно здесь использовать. И когда какое-то новое видение или понимание причин проблемы придет, тело сделает глубокий вдох, откроется и вернется в обычное состояние, что другими словами означает, не выйдешь из транса, пока не придет на новое понимание. Что-нибудь кому-нибудь пришло? Сейчас. Очень метафорично, что-то непонятно, в каталогах было. Что-то было? Ну, было темно, и моя номерная комната, темнота, хорошо, да. Я над диванчиком, все светлее, светлее, светлее. Почему как бы не мебель в комнате становится светлее, как бы я еще чётче вижу, а какие-то предметы, два предмета, один на столике, другой на стеклянной стенке шкафу. Они как бы светятся отсюда, не светятся, ну как бы поблески в грани какие-то. Я снова подошла к одному, достала. Оказалось, вроде как такая вот ложка, у нас сделано как черпачок, как половник такой вот, и она с дырочками. Что с ней делать, я ее повертела, думаю, может она каким-то образом соотносится с тем другим предметом, на столике, который тоже каким-то градом светился. Я к нему вроде обращаюсь, подхожу к столику, но ничего светящего я не вижу, отхожу есть, и пробегает красная лампочка, знаете, как светофор, там, запрещено, вход запрещен, вот надо светить, вот это например. Ну и все, и вот, я теперь все делать черпачком, не знаю. Может быть метафорично, а может быть буквально. Я вообще сейчас подошел к тому, что потом, когда вы сказали, должно быть темно, я поставил эту темноту на берегу. Когда начало светать, я оказался совершенно в другом месте. И я оказался маленьким, среди травинок, и когда пошел между этими травинками, то начал это попадать на грибы, очень большие, которые выше меня росли. И тут через какое-то время, когда я был среди этих травинок грибов, вдруг раздается звонок. И первое же сообщение говорит, ну что ты стал, ты за грибами что ли? Да. Слава говорит, я занят, а бессознательно говорит, ну ладно, я сам его поехал. Да. Это есть. Это оборудование, когда позвонили, я там, чуть-чуть, ну, нет, не, у тебя это там где-то, да? Нормально. Ну, а многие темы приблизительно. Если вы случайно сидели, вот эти переделки, то есть друга комната, а что-то совершенно связано, ты начинаешь за вас сейчас помню. И тут вас эти параллельки я начитал в этих разных источниках. А я думаю, она может понять, что не поняла, что я говорю про проблему, что у меня собственно состояние, чтобы не проговаривалось, и я была в своей комнате, ну, в реальной, которая сейчас находится, я решала на дыхание, когда начала писать, я первым делом увидела на стене, которая находится в моей кровати, там на фотографии большая, чем такая ребенка младшего, и муж, как бы, на щеку. Я так и не поняла, то ли они причина того, что у меня уши ноют, кстати, то ли это моя радость. Я так и не поняла. Подождите немножко. Я тогда играла судорожно по сторонам, но в общем... А у меня вообще ничего не было по различным сведениям. Только в конце мы начали расти цветов, которые зевали. Я поняла, что мама сейчас показала руки, подарила мне от лопочки, и мне этот цветок выключил твои трубочки. Ладно, понятно, да? Да. Хорошо. Следующая техника, мы ее уже знаем, как такой барбок, а не скажем. Визуализация. Мы об этом в прошлый раз говорили, когда мы говорили о визуализации симптома. Это практически то же самое. Неважно, симптом, проблема. Наводится транс, и мы человеку говорим, что его симптом или его проблема предстанет перед ним как форма, или как цвет, или как живое существо, или как-нибудь иначе. Когда что-то приходит, он нам докладывает, что пришло, и мы пытаемся или убрать, или изменить образ проблемы или симптома. Ну, мы в прошлый раз достаточно подробно с этим работали. Ну, техника простая, хорошая, эффективная. С визуалами особенно хорошо, естественно, как называется, визуализация. У нас конкретная проблема или есть болезнь, да? С чем угодно, с чем угодно, да. Там с болезнью, с проблемой, с симптомом, с чем угодно. А в каком присутствии? Можно? Ну, конечно. С эмоциями можно. Вот я когда на той ступени, если мы хотели работать с болезнью, да. Кто-то высказал, я не помню, кто, я не могу писать приступ. Неважно, да. А кто-то выставил такую мысль, что если ты внутри организма видишь в виде образа какого-то заболевания, да. Или напряжение, или нарушение какое-то, да. То внутри этого образа выявлять ничего нельзя. То есть, скажем, выводить этот образ наружу, какие-то компоненты наружу нельзя, а можно только внутренне преобразовывать что-то во что-то внутри организма. Какое лечение или... Первый раз вот такой случай. Ну, все-таки, хотя Минкан и сказал, это чигун, да? Все-таки чигун это чигун, а гипноз это гипноз. Это все-таки разные вещи. Разные вещи. Мы работаем, там имеется в виду просто прямое непосредственное видение. Ты видишь этот больной орган, ты видишь эту болезнь, да? И там речь идет совершенно о других манипуляциях. Здесь мы работаем с представлением. С его символом. Это работа на уровне символа. Мы же работаем с символическим представлением болезни, да, симптома, проблемы. Фактически, я не уверен, что это правильное объяснение, но опять Минкан вспоминаю, да, на последнем ретрите классно высказал совершенно. Он говорит, я не уверен, что мое объяснение правильное. Поскольку вы требуете объяснения, я вынужден вам их давать. Потому что вы так устроены, что вам нужно, чтобы вам объясняли. И я вам их даю. Я не уверен, что они правильные. Единственное, в чем я уверен, практика правильная. Здесь, в общем-то, почти то же самое. Да? Все время мы обращаемся же к одной и той же инстанции, бессознательно. Когда мы говорим, твоя проблема или твой симптом предстанет перед тобой как форма внушения, покрывающей все возможности класса, или как форма, или как цвет, или как объект, или как живое существо, или как-нибудь иначе, да, просто открываем рамку и ждем, что придет. То, что приходит, это символ, то есть это бессознательно на своем языке образов и символов показывает проблему. В другой метафоре мы вошли в этот внутренний компьютер, да, и вытащили оттуда программу. Корректируем программу, меняем образ. Теперь работает она в другом месте. Да? Или убираем, или корректируем. Так это можно объяснить, во всяком случае. Да. Способ работы с тобой. Да. А в цигун там вот это совершенно другое. Это совершенно другое. Там работа с энергиями идет. А то вот это, а то, что вы сказали, это вообще первый раз тоже. Возможно, что-то не так вспомнилось, это так, как я вспомнила. Вот. Хорошо. Ну вот, проблема с визуализацией. Например, если ты говоришь, там, да, глава болит, железная луч какой-то, да? Да, то есть это мы вдруг понимаем, да? А вот бывают какие-то действительно образы, которые еще надо как бы терапевту сообразить, как прочитать, и на что заменить. Бывают сложности. Бывает. Да, да, иногда образ, он бывает, он иногда настолько позитивный, что даже просто ума не приложишь, что там можно вообще менять. Можно с ним обсудить, как он считает нужным и возможным изменить этот образ. На самый крайний случай всегда есть палочка-выручалочка. Предлагаете сознательно изменить этот образ, так как она считает нужным, да, внести в него позитивные изменения. Вот. Продуктивно и осторожно не ограничиваться только зрительной модальностью. Потому что образ — это все-таки понятие широкое. Образ не обязательно зрительный. Он может быть слуховой, он может быть кинестетический, он может быть рефакторный, он может быть густативный, да, то есть обонятельный, вкусовой, какой угодно. Есть ли у этой проблемы форма, да, есть ли у нее цвет, возникает ли при этом звук, там, или запах, или что-то другое. Да. И пытаешься внести изменения хоть где-нибудь, в какой-нибудь модальности. Если удается внести изменения хотя бы в одной из модальностей, она начинает тянуть за собой изменения в других. Так тоже можно. Какой остаток, как крыса, да? Да. Да, это арауз, да, пример арауз. Опять-таки человек может принять, изменения может не принять. Предлагаешь? Это предложение. Техника хорошо известна в НЛП, ребята там проработанная. Но не утратишь опять свои значимости, но не буду это говорить. Разговор с частями. Ничего особо сложного в этом нет. Потому что мы обращаемся регулярно систематически к бессознательному, в конце концов, в пределе бессознательного — это тоже часть. Да? В принципе, техника такая же. Предъявлена проблема или симптом, мы наводим транс, и вместо того, чтобы обращаться к бессознательному, мы обращаемся к части, ответственной за симптом или за проблему. Когда часть, ответственная за симптом или за проблему, будет готова войти со мной в контакт, она может дать об этом знать, либо позволит приподняться указательному пальцу правой руки, либо позволит голове кивнуть. Как правило, получаешь сигнал. Как правило, получаешь сигнал. Ну да, можно назвать шестишаговый эффект. который не обязательно проводит 6 шагов. Ну, конечно. Ну, там можно еще? Да, конечно. Формулировалось такое правило, что часть должна быть ответственна вот не за проблемы, там, уже это болезнь, а за какой-то более позитивный аспект, который связан с этой проблемой. То есть, чтобы это не была там часть ответственна за головные боли. Почему? Нет, сначала она именно такая, а потом мы есть тоже вторичные выводы. И жизнь дальше, и там дается в том, что дело в том, что когда появляется проблема, то она как бы навязывает немножечко клиенту, часть ответственна за головную боль, часть ответственна за головную боль. И что? Ну, и не знаю, как человек вроде бы это не очень хорошо понимает. Не говорит слово «головная боль». Часть ответственна за эту проблему, за этот симптом, за этот дискомфорт. То есть можно просто очень слово назвать, человек сам разберется, за что это часть отвечает. Не он будет разбираться. Ему не надо разбираться. Значит, здесь есть два варианта. Один работать с сигналингом, то есть когда она согласилась, вышла на контакт, и ты работаешь с сигналингом, когда ты ограничен, да нет. А второй – это вызывать ее на речевой контакт. Иногда это удается. Это, конечно, интереснее. С теми, кого это не выводит из транса. Кто-то начинает говорить, он вылетает, да, кто-то остается в трансе. Значит, в этом варианте часть согласилась вступить в контакт, да, точно так же, как с бессознательным. И она может воспользоваться речевым аппаратом, или она может пробудить мышцы буквы языка и говорить со мной. Благодаришь ее за то, что она согласилась вступить в контакт, лучше поинтересоваться, как к ней обращаться. Ты можешь получить имя клиента, как к тебе обращаться, Лена. Ты можешь получить другое имя. Ну, запоминаются случаи такие, необычные. Я помню случай, долго-долго я не мог получить ответ на простой вопрос, как обращаться. Как ее звать? Лену звали, да. Я уже думал, что вообще ничего не получится, и сейчас мы будем переходить на другую технику. И она вдруг выдает. Она во всем виновата. Я говорю, кто? Мать. Почему? Не то имя дала. А какое правильное? Галина. А мать Лену назвала. Долго мы с этим разбирались, там такой выход оригинальный был подсказан. Она крещенная была. Вот, нужно поехать где-то там под Москвой, в церкви ее крестили, нужно поехать найти батюшку, который ее крестил, как-то с ним вот, обсудить этот вопрос. А возможности там то ли крещение, то ли совмещение, и так далее. Вот, значит, как к ней обращаться, пытаться выяснить, зачем она делает то, что она делает. А дальше это просто переговоры. Просто ты с ней торгуешься. Как правило, в том, что она делает, есть позитивные намерения. Как правило, это защитный механизм. Неплохо срабатывает, когда ты разъясняю, что то, что она делает, это хорошо, это правильно. Это было хорошо и правильно в определенной ситуации, в определенных обстоятельствах. Обстоятельства изменились. Это мешает клиенту в каких-то областях его жизни. И не будет ли она столь добра и любезна найти другие способы сделать то, что должно быть. Я предпочитаю общие слова, неопределенные. Сделать то, что должно быть сделано. Или выразить то, что должно быть выражено. Ну, в шестишаговом рефрейме где-то все прекрасно отработано. Да. Лучше, если она найдет несколько способов, из них выберет оптимальный. Одну часть, да, может быть, она согласна избавить человека от симптома. Здесь сейчас это замечательно. Если не сейчас, может быть, через какое-то время. Ну, вот как в бессознательном, да, разницы большой нет. если нельзя полностью, может быть, частично. Одну часть я помню, которая меня потрясла глубоко, просто врезалась в память. У меня есть такая привычка в трансе переходить на «ты». И я не считаю нужным от нее избавляться, потому что там регрессивный момент есть определенный. В чем проблема-то заключалась? Я уже забыл, честно говоря. Проблема забыла, а часть помню. Больно она меня удивила. Глубокий транс, да, речевой аппарат работает, часть вышла на контакт, очень хорошо, спасибо, я благодарю, что ты вступил со мной в контакт. Как тебе женщина была милейшая, деликатнейшая, такая мученья вещь, что называется. Говорю, как к тебе обращаться? Получаю ответ. На «вы». Да, конечно, очень приятно, что вы были так любезны, вы там согласились вступить в контакт и так далее. Я главное. Да, конечно, никто не сомневается, что вы главное. Меня не обманешь. Я вроде не собирался. И зачем она делает то, что она делает, почему она своей хозяйке причиняет такие неудобства. Пусть страдает, за что она плохая. А не будет ли она столь любезна, вот как бы, там ли честь учить, да? Нет. Ну, а может быть, хотя бы немножко, хотя бы чуть-чуть. Время не пришло. В общем, припирались не то слово, да? Тоже здесь неуместен, да. Закончилось очень любопытно, да. У нее были глубочайшие трансы, этой женщины, и ноль амнезии. Ноль. Несмотря на все техники, которые применял, она всегда помнила все. Все содержание транса. Она выходит из этого транса в диком изумлении и говорит, вот это мадам. Ну, я пытался сделать ее рефреймить, я говорю, вы знаете, это все-таки часть вас самой, и, может быть, это какая-то сила, которой вы не пользуетесь. Какая-то скрытая подавленная способность, потому что раз это есть, то это есть. Ну и хорошо, через неделю назначили следующую встречу, проходит неделя, я сижу, что-то пишу, жду ее. Она дверь нараспашку. Чуть ли не ногой, да. И на пороге стоит это. Вот это стоит на пороге. Я говорю, так, мадам явилась? Она говорит, да. Это позволило разрешить многие проблемы на работе. Но почему-то это не нравится мужчинам. Вот что, два человека жили в одном. Да. Ну, потом пригодилось все это. В трудной жизненной ситуации пригодилось. Нет, как-то все это вот обратно не ушло. То есть вот прежнего безобидного сортанища я уже не видел больше. Да. Пошли. То есть как-то это совместилось, и все равно пошли изменения. Вот. А? Должен. Кто не делал этого? И шагово, и разговор с частями, то есть вот в каком-либо варианте этой техники. Кто не делал? Или все делали? Все делали, да? Или, наверное, не делала? Как же мы с тобой не делали сегодня? Я и раньше делала много, а вот сейчас я там делала Я даже тут же сбилась сразу на красный голос, все. Ну, естественно. Мне так понравилось, это гораздо более эффективно и интереснее оказалось. Мы потом поделаем, да, то, что называется эмоциональным физическим, да, поделаем. Вот. Можно обращаться к другим, ну, знаете эту классику, можно обращаться к другим частям, если эта часть не может помочь, есть и другая, которая может помочь, да, к ней можно обратиться. Один, правда, раз я здорово налетел с этими частями, начал делать эту технику, и девушка с готовностью начала мне предъявлять это неимоверное количество частей. Готов, с радостью я бы сказал, да? Без труда пришлось все забирать обратно и переключать ее на другое. Она так обрадовалась, что есть возможность на кого-то свалить ответственность. Их оказалось так много, их оказалось так удобно, да? Это не я, это тёшка у меня была, правительница, да? А вот зачем ты делаешь ответственность? Для того, чтобы страх открыться, подарить что-то, или... Чтобы человек, я не помню, зачем. Что зачем? Или вот такого не получится. Что зачем? Ответственность. Зачем прикладывать ответственность на бессознательное? Потому что оно может то, чего не может сознание. Потому что ты долго пыталась решить свою проблему на уровне сознания. Но это получалось не очень хорошо. А потом вдруг бессознательное, которое может работать само по себе, подсказал совершенно неожиданный ход. Проблема разрешается, и ты при этом ни в чем не испытываешь недостатка. Вот в чем штука. Да есть ответственность, которая взяла на себя? Ну, конечно. Да, это тоже ее получается? Нет, это уже свои. Чьи? Заслуги твои, а работа его. А? Потом установка. Как твое бессознательное потом часть тоже. Найди часть, значит, это установка. А тут может не найти часть. Может и не быть. А я думаю, всю жизнь. Ну и ради бога, мы переходим на другую тему. Любая техника может не сработать. То есть ничего трагичного нет. А когда у меня была такая ситуация, что человек говорит, а я одна целая. Да. Я предложила вариант, это найти Бога, который можно вот. Или разными гранями, или разными сторонами. Было два образа, значит, алмаз грани. И детский мячик, вот такой единый небольшой мячик, он полосой переменил, ну как, разделен, одна оставалась зеленая, другая красная. И вот мы работали с зеленой и красной половиной. Целый состоит из частей, грани, аспектов. Когда все части, из которых состоит целый, находятся на своих хороших, правильных местах, целый работает хорошо, правильно, гармонично. Конечно. Что самое главное гипноз? Конечно, это уже гипноз, естественно. Ну, конечно. Конечно, это диссоциация. Конечно, как только ты ему сообщил, что есть он, а есть еще что-то, естественно, это диссоциация. Это же один из упреков, который рексинянцам адресуется. Да? Что вы создаете бессознательно. С вашими внушениями. Как только вы все сказали. Это вообще тема очень интересная, которая насчитывает уже несколько столетий. Начиная с истории до гипноза, да, магнетизеров, их сомнамбул. Потому что сомнамбулы выдавали то, что они выдавали, в полном соответствии с теоретическим воззрением магнетизера. В полном соответствии. И транссомнамбулы, суть, содержание транса, характеристики соответствовали представлению магнетизера о том, что такое транс. Месмер считал, что должны быть, что исцеление идет через конвульсии, и все выдавали конвульсии. А Пьюсидюр считал, что это доступ к какой-то глубинной сущности, да? И у него не было конвульсий. А у него все входили в этот сон и получали доступ к глубинной сущности, и у них начинали просыпаться какие-то, то, что мы сейчас называем сверхъестественными способностями. Была школа, которая считала, что сомнамбулы общаются с высшими существами и с ангелами. Все сомнамбулы магнетизеров этой школы общались с ангелами. Регулярно, систематически. те, кто считал, что это просто сон, у них они просто спали. Был объект анекдотический случай, когда никитер другой школы, эти все с ангелами общаются, а он решил доказать, что это просто проект для представления магнетизера. Они же открыли факт контакта бессознательных. Они его, правда, так не называли, да, но это они открыли. Сомнамбула считывала мысли своего магнетизера. Намерение считывала. Считывала. Да. И он решил разоблачить, значит, он ввел человека в транс сомнамбулический, одного из пациентов этой школы, и он начал создавать, ничего не говорил, да, он начал создавать образ. Он создавал образ ангелов, которые сидят вокруг стола и едят индейку. Индейку едят. А этого сомнамбула спрашивает, значит, что ты видишь? Он говорит, я вижу ангелов. Я вижу ангелов, которые сидят в кругу и вкушают трапезу. Он говорит, а что они вкушают? А вот этого не вижу. Не хочу. Не хочу, да. Не могут ангелы вкушать индейку. Поэтому это вообще очень интересный и очень тонкий вопрос. Здесь много есть над чем подумать. Все-таки транс эриксонианцев очень сильно отличаются от трансов традиционных гипнотизеров. Само проживание транса очень сильно отличается. Те трансы, которые мы наводим, очень отличаются от трансов, которые наводят представители традиционного гипноза. За счет различия в техниках, естественно, и я думаю, что за счет наших разницы в представлении о том, что такое транс, чем он должен быть, каким он должен быть. У нас за нашей работой стоит убеждение в том, что это ответственный субъект, да, который отвечает за свою собственную жизнь, у которого есть ресурсы, у которого есть все возможности для того, чтобы разрешить все свои проблемы. Именно это в наших трансах с ним и происходит. Видимо, разное обращение в разных ходах, вы говорите, соответственно, разные. Похоже, что так. Похоже, что так. Кстати, это лишний раз доказывает, что бессознательное не имеет границ, и просто оно у кого-то обладает большей силой, как комиссия там, или экстрасенсия, да, лечит людей, немощных, занимает на ноги. Если бы у него были эти ресурсы всегда, но он бы так или иначе как-то сам попытался. А человек своей энергии помогает ему, значит, у него более мощная сознание. Или это аура, или как-то. Можно не делать. Нет ответа пока. Нет ответа пока. Да. Вот, например, те люди, которые читают, что, например, я знаю такого человека, что диссертация должна опасна. Он очень много начитал по этой литературе, да. Духовной в том числе. Да. И он говорит, что, ой, я начну там рассказывать про электронный курс. Боже, ну это же так опасно. Я говорю, что опасно? Диссертация. Люди не понимают, насколько это опасно. Я говорю, а что опасно в том, что диссертируется? Ты как чем смотришь? Ну там, ой, нет, ты не понимаешь, что такое диссертация. Вот, понимаете, я думаю, если бы он работал с гипнотерапевтом, я думаю, что у его клиентов не было бы диссоциации. Или они бы с трудом ее получали, или они бы ее избегали. Потому что он считает, что это опасно. Если разговор о трансе, в течение лета, народ воспринимает, как правило, что есть, да. Все какие-то древние представления. Да. Для того, что ты его летишь, вообще народ очень разумно летит, летишь туда, такое мнение, улететь туда ты можешь, а вернешься ли обратно. Это не классика. Мне сейчас очень любопытная больная с шизофренией, которая заболела где-то на 4-м, на 5-м курсе мединститута фармакологического факультета. Вот. И периодически это заболевание проявляется у нее в том, что у нее начинается расстройство сна, она начинает с кем-то разговаривать и начинает быть агрессивной по отношению к окружающим, прежде всего к матери, с которой она живет. И при этом у нее слуховые галлюцинации. Естественно, я должен был докопаться, что же это такое за слуховые галлюцинации. Она говорит, ну все-таки, что же ты слышишь? неслышно любимого человека Саши. А это реальный человек? Да, это реальный человек. Мы с ним учились в школе вместе. Я его полюбил и до сих пор люблю. А он знает об этом? Нет, он об этом не знает, но он должен об этом догадываться. И я очень злюсь на врачей, которые меня начинают лечить и лишают мне общения с Сашей. Я говорю, вы на меня сейчас вот обижаетесь, что я вас сейчас лечу и лишаю этого общения с Сашей. Нет, говорите, я на вас не обижаюсь, у вас здесь как хорошо и спокойно. И вот такая вот чудо. Интересно вот эта внутренняя переработка происходит. Я говорю, звонила ли ты там, как-то общалась? Да нет, я ему прислала письма, а говорю, он отвечает на эти письма? Пока еще не ответил. Ну ты знаешь, где он живет? Да, я знаю, где он жил, но он оттуда уехал. Ну а сейчас он, ты знаешь, где он находится? Да, знаю, я нашла его. Вот такое. Потому что два диктанта прощаются бессознательно, а говорят так. Вот я бы так сделанное состояние сознания, которое бы так и часто так лично было. Даже их нет. И что? И все то же самое. Все то же самое. Есть на самом деле часть, которая отвечает за проблемы и симптомы? Или нет? Вы тоже это знаете. Что это такое? Часть, которая отвечает за проблемы? Значит, неизвестно, что такое. Но это дает результат. Да. У меня недавно дивный глаз совершенно клиент. Просто диво. Значит, транса, да? Ну, когда первый сеанс, стараешься побольше времени зарезервировать, там, полтора часа, два часа. Два часа на это ушло. Она вошла, открыла рот. Где-то через полтора часа мне удалось, значит, заткнуть фонтан. И 15 минут поработать. Потом она говорит, и что, это вот так вот каждая наша встреча будет проходить? Ваш монолог и все? Примерно. Она говорит, я вообще люблю, чтобы мне вот психолог давал советы. Да, я им, правда, не следую никогда, но я люблю, чтобы мне давали советы. Вот у меня раньше был очень хороший психолог, очень хороший, он мне замечательные советы давал. Я к нему приходила, рассказывал про все свои проблемы. Он мне говорил, да наплюйте на все. Ну, конечно, больше на то времени не оставалось. Да, значит, на следующую встречу, не знаю, придет, не придет. А вот... А вот есть, а вот ведь разные есть направления, я говорю, да, разные направления психотерапии. А вот есть такие, чтобы меня слушали? Да, я говорю, есть. Роджерский подход. А вы таких знаете? Я говорю, знаю. Вы мне сможете порекомендовать? Это мне нужно будет. Смогу. Так что посмотрим. Пошла в квартиру. Куда вы Насчет врачей, которые мешают. Одной из характеристик вот этого сомнамбулического состояния, сомнамбулический транс, Пьюсигюр открыл, он впервые его получил. Одной из характеристик было то, что сомнамбулы очень хорошо понимали природу своей болезни и знали, как их нужно лечить. Сами себе там лекарства назначали, карты всякие. Полная амнезия, выйдя из этого состояния, они ничего не помнили. И один такой сомнамбул, он болел, он знал, как себя лечить. И в состоянии транса он слезно умолял. Он говорил, главное, вот когда я выйду и вернусь в обычное состояние, главное, не подпускайте ко мне врачей. И ни в коем случае не давайте мне тех лекарств, которые они пропишут. И предупредите об этом всех моих родственников. Мне от этого будет только вред. Сейчас нам диагноз поставили. Хорошо, значит... Это все, с этим все понятно, это проехали. Техника такая диагностического плана, который выполняется в разных вариантах. В качестве основы берется такой проход по коридору. Человеку предлагают представить себе, что он идет по длинному коридору. Один вариант такой. На стенах этого коридора картины, изображения. Эти картины, на этих картинах изображены различные эпизоды его жизни, которые имеют отношение к причинам его проблем. Он идет и рассказывает терапевту, что он там видит. Другой вариант, он такой более локализованный. Отправляем в коридор. По сторонам коридора двери. Ему предлагают открывать некоторые из них. И открывая какую-то дверь, он видит какой-то эпизод из своей жизни, который имеет отношение к причинам проблемы. Ну, обычно где-то 5-7. Я немножко по-другому это делаю, тоже вариант, который имеет свой интерес определенный. Давайте мы с кем-нибудь сейчас сделаем, а потом вы поработаете, поделаете тот вариант, который вам захочется попробовать, а может быть какой-нибудь свой придумаете. Хорошо. А помните самое первое занятие? Да. Я спрашиваю. Ты же такая медведь, да? Скажи, что я все видел. Я готова, а все. А проблем-то есть? Сейчас найду. Есть, да? Мы будем про нее вслух говорить или нет? Ну, можно с той же проблемой, то есть у меня есть такое ощущение, что там какие-то есть вторичные выгоды, потому что я не могу работать с головой. Есть выгода в том, что он не может заработать достаточно много денег. Достаточно много денег. Для чего достаточно? Ну, для собственного ощущения. Того, что заработать много денег. Да. Немного конкретно это людей. Хорошо. Какой-нибудь день предпочитаете? Хорошо. Глаза закрываем сразу или чуть погодите? Можно сразу. Ну, тогда можно сразу. Сама детка, буду говорить, сама будет. Деньги тоже. Глаза уже закрыли. Мы знаем, что смех у Нины является признаком того, что она входит в транс. Да, чем дольше смеешься, тем больше транс, это известно. Это индивидуальная особенность. Потому что мы знаем, что каждый индивидуально входит в транс, индивидуально проживает свой транс. Мы также знаем, что транс очень часто наводит просто счетом от 1 до 10. Просто считаем, что от 1 до 10, и с каждым счетом человек погружается в транс все глубже и глубже. Иногда используют образ лестницы, но это не обязательно, потому что на самом деле совершенно не важно, что считать. Главное, что ты считаешь от 1 до 10. И с каждым счетом человек входит в транс. все глубже. Да, можно пальцы посчитать. Их 10. Это удобно. Я могу сейчас, например, посчитать пальцы, поочередно к ним предоставиться. Называют принтер. Перечислить. Беру все. От 1 до 10. И с каждым прикосновением, и с каждым числом, можно входить в транс все глубже и глубже. Так, чтобы с 10 прикосновением, и числом 10, это был хороший транс. Наиболее комфортно для тебя сейчас. Вот. Того уровня, на котором может осуществиться необходимая внутренняя работа. Очень хорошо. Очень хорошо. Один. Два. Три. И видно, как происходит изменение. Изменяется дыхание, меняется цвет кожных покровов, меняется ритм сердцебиения, изменяется соотношение работы подышания, головного нерва. Четыре. Немножко это похоже на то, словно в коре головного мозга есть много маленьких лампочек. Реально маленьких лампочек. И как это бывает в кинотеатрах перед началом сеанса, напал постепенно. Пять. И больше, и больше. Когда лампочки на театре гаснут, освещается экран, может быть, это тот самый экран, на котором ты обычно смотришь свои сны, я не знаю, вуз. И в своем воображении ты можешь представить себе дверь и открыть ее. И открыть эту дверь, оказывается, в комнату. И выходишь на середину. И просто стоишь и здесь. И к тебе может прийти образ. Образ, связанный каким-то образом с причинами твоей проблемы. И когда образ придет, каким бы он ни был, не просто позволить человеку вновь и дать его смысл. Все необходимо делать. Конкретный предмет, или форма, или цвет, или существо, или что-то другое, или сцена, не важно. Приходит то, что приходит. Может и не приходит. Да. Может, не приходит. Пожалуйста, пробуди мышцы рода языка. Скажи, что ты видишь. Очень странно. Такое ощущение, что все запоминают, такое ощущение, что какая-то новинка, которая полупрозрачная, она полностью ветра, но периодически что-то для понимания, очень как молодой смотрит что-то. Хорошо. Образа нет, есть просто тюль духовой прозрачной занавески. Очень хорошо. И ты проходишь через ту комнату и выходишь через дверь, которая расположена напротив той, в которую ты вошла. Ты оказываешься в следующей комнате. Выходишь на середину и просто идешь. И может прийти звук, который каким-то образом связан с причиной твоей проблемы. Когда он придет, ты просто поднял голову и просто скажешь. Ты выходишь из этой комнаты и проходишь в следующую комнату. Ты выходишь на середину и просто идешь. И может прийти телесное ощущение, которое связано с причиной твоей проблемы. И когда оно придет, каким бы оно ни было, можешь сказать. Если бы я сказала, то это очень темное, и четко я вижу какую-то ту картинку, почему чувствую прям прутья. Вот. Да, и ее идет какой-то что-то понимает такой пинчтур какой-то. Вот. И ты проходишь следующую комнату, выходишь на середину и просто ждешь. И может прийти запах, который связан с причиной твоей проблемы. Когда он придет, каким бы он ни был, понимание того, что каким должен быть запах. Каким должен быть? Что-то связанное с паровозом, почему там где-то запах какой-то. Очень хорошо. И ты проходишь в следующую комнату, выходишь на середину и просто ждешь. И может прийти вкус, который связан с причиной твоей проблемы. Потому что это должен быть вкус яблока. Очень хорошо. и ты проходишь в следующий круг, и выходишь на середину, и просто ждешь. И может прийти эмоция, чувство, которое связано с причиной твоей проблемы. Я сейчас вижу, что такое яркое-яркое солнце, с одной стороны, свежие эмоции, это страх, и восхищение, и благоубежение, и какая-то космическая, и безворожность, и любопытство, и понимание. Очень хорошо. И ты проходишь в следующую комнату, выходишь на середину и просто идешь. Я не знаю, в какой руке первый сейчас может начать возникать ощущение легкости. Идет влево, идет вправо, идет в обеих разных, или наоборот. Да, и по мере того, как это то есть, очень хорошо, правая рука становится все легче, начинает подниматься. И чем легче она становится, тем выше она поднимается. И чем выше она поднимается, тем легче она становится. И по мере того, как это происходит, может осуществиться синтез всего этого. Образно тюлевый полупрозрачный занавес и жужжание шнуля и ощущение против корзины, с которой идет дым, и какой-то запах связанный с паровозом, и вкус яблок, и эта сложная смешанная эмоция, весь страх, восхищение, много энергии, завороженность, любопытство, непонимание, синтез всего этого. И может прийти новое понимание, видение или ощущение причин твоей проблемы. И когда этот синтез осуществится, и новое понимание, видение или ощущение придет, то посмотрим. Опуститься совершенно сама по себе. И есть все необходимое время, чтобы позволить этому произойти. Действительно, все необходимое время. И когда ты будешь готова поделиться с вами этим новым пониманием, нужно будет сделать глубокий вдох, открыть глаза, вернуться в обычное состояние. Да. Вообще первое впечатление было, когда мы начали конечно водить по комнату. Мы вообще чего могу увидеть, чего вообще как-то делать, как я еще могу толковать все это. Что какой-то бред вообще, чего вижу, чего происходит, как это все, как вести, чего. Вот, а потом. Вот это второе, эти образы, они какие-то были совершенно непонятные. Я что-то проводила, я вспомнила там какие-то такие древние вещи, такие семейные легенды. Какие? Ну, в свое время, я знаю, что у меня у матери был погиб брат. Топовый, в общем, убил как раз работу на электричке. То есть такая легенда, которая есть там. Так я сейчас занимаюсь какими-то выявлением просто истории, думаю. Яблоко тоже откуда. Я знаю, что я яблоки не люблю, наверное, все подтвердило. А потом, когда уже сделали презентацию, вдруг стали появляться, дети стали появляться конкретные картинки, и я уже на них стала делать очень классные рефрейминги. Как раскручивала сама. И такое ощущение, что вот картинки они прям шли уже как подряд, как какой-то фильм. То есть просто эпизодки, а тоже делаю рефрейминг, он распадается вот так вот. И такой щит сказал, что да, ну и все. Так как все вот это ушло, и, наверное, что-то сработало. Какие-то связаны? Ну, они, кстати, я не знаю, как связаны. Но такое ощущение, да, такое ощущение было, что бессознательно как-то выбирает эти эпизоды, как связаны. Ну, а значит, причина, что не стало понятно? Нет, чего-то какие-то такие картинки были из детства. Соответственно, для меня было понимание того, что, наверное, что-то было сказано, что вот это воспринялось. Вот, я себе тут же сказала, но это уже было в детстве. Да, это уже тогда, это я что-то, наверное, не поняла, и все. Ну что из этого, я так и не знаю, к чему это все. А почему я вот не знаю? Я не знаю, я не помню, я просто знаю, что я их не люблю. Привет, ты видел на яблоке, я на вкус яблок, какая была? А какая? Достаточно больно. Ну, видно было. А? То есть, когда я все перечислял, предлагаю синтезировать, на вкус яблок, там такая, достаточно бурная соматическая реакция была. Да, хорошо. Ну, да, варианты разные могут быть. Может быть, вот так, да. А иногда это синтезируется в какую-то сцену целостную. То есть идея заключается в том, что, возможно, было такое травматическое событие, да, которое просто не допускает осознания. В большинстве техник мы же события предлагаем вспомнить. Оно не допускается в осознание. Фильтр стоит, там защита стоит. Да? Когда его дробишь на составляющие по модальности, да, этот кусочек, он сам себе безвредный и бессмысленный. Он допускается. Какой-то образ, какой-то запах, какой-то цвет, какой-то вкус. И иногда, ну я все это записываю, да, иногда записываешь, вообще непонятно, как это может соединиться одно с другим, какое отношение одно к другому не имеет. И достаточно часто приходят целостные картины, и ты видишь, что это вот кусочки этой, сколки этой картины, там все было. И вкус был этот, и цвет был этот, и образ был этот, и эмоция была эта. Да. Иногда вот так может быть. Да. Вот в этом смысле, да, действительно, возникла одна из картинок, которая мне очень напомнила, что я как ребенка где в поезде. Что-то, ну, непонятно. Видно, яблоко, да, потом был солнце. Ну, чего додумывать? Не знаю, даже не хочется. Что додумывать? Может быть, этого достаточно. Может быть, кто-то будет продолжать. Да. Если у Нины резко повысится заработок, значит, это было достаточно. Да. Мне кажется, это была идея, но не помню, что согласилась, кому хорошо, что была на идее? Терапевт, конечно. Терапевт все равно тут лучше, чем постоянно. Хорошо. Еще что-нибудь хочется сказать по этому поводу? Вот это? Ну, это просто не вот свободные бумажки, да? Так что бумажки дадите, я вам перепишу. Вот. Вопросы, соображения свои? Комментарии. Ну, вы желательно работать клиенты, чтобы он наш клиент ответил по модальности, да, вот вы сделаете так, как вы хотите. Вы сделаете то, что вам кажется наиболее интересным. Хотите, отправьте его по коридору, чтобы он смотрел картину на стенах. Хотите, отправьте открывать двери и видеть там эпизоды своей жизни. Хотите, можете вот это попробовать. Вообще, Винина уникальный случай, да, она вообще уникальна. Все есть по всем модам. Значит, здесь их шесть, да. Образ, звук, ощущение, запах, вкус, эмоции. Да. Очень часто там 2-3 на самом деле есть. То есть образы нет, есть звук, да. Здесь же было такое, где возникает аналитичный путь, где возникает понимание. Понимание того, каким он должен быть. Это любопытно. Да. Я не знаю даже, почему это так. Воспоминания о вкусе. Или вкус воспоминания. Это правда. Да. Я делала одновременно, но я так просто открыл. Правда? А можно рассказать, можно? Пример того, как она срастает. Проблема была та же, почему ушло разное состояние. Первый зал, знаете, как в детских фильмах, шкафах, я вошла и начала зашикаться лампы, как сказано, таким образом. Мне так это понравилось, но было бы тот восторг, который мне нравится, как сказала. И как раз вы говорите, что это вот, может быть, был виден боевых причин. У меня слово было, что лампа перегорела. Что я перегорела. Хотя сразу же одну что-то делать, стирается, применить там. Потом вторая комната был балкон, и когда вы сказали про звук, я услышала пение соловья. Я сначала решила, что это я всегда романтика. А потом поняла, что это не романтика. У меня пение соловья остается с нашей работой. Я весь день работала ночью, и возвращаясь утром Шмыслова, очень уставшая, я слышала соловья. Я обычно дрожала 4-5 утра. И у меня вторая фраза, я очень устала. Ванечка, извините, Ванечка, от чего соловей поет? Должно жрать захотел. А третья комната, это была почему-то для меня столовая, такая какая-то старинная. И у меня такое ощущение переедания, но переедания не вот на сибирском желудке, а не самого. Я же так третий правда, если бы он вообще перегорел, стал присутствовать. Синдром выгорания. Синдром выгорания, да. Burn out. Лицо, да. Потом мне расскажите, что это такое. К ней нет вопросов. Спасибо. Да листочки, если перехожу. Если в какой-то по комнатам, на вот так комнату приводолгами подальше, нам дается какой-нибудь модальность. Да? Просто их проигнорировать, ну, надо все еще образы какие-то. Ну и на всякий случай для себя помечаю, да. То есть можно немножко. Да, ну, все можно. Все открыто. Вот. И если вам захочется что-то свое попробовать, значит, что это всегда приветствуется. Что-то придумаете. Да. В идеале, да, синтезируется эпизод. Эпизод. Исходный, там, травматический, там, первопричины, как хотите называйте, да. Картинка. Ну, не картинка, это эпизод. Вот. Когда есть только там 2-3 модальности, ну, я предлагаю синтезировать то, что есть. Чего нет, того нет. А это вообще забавно, да? Образа нет никакого. Только тюрьмы полупрозрачные занавески, колышутся на ветру. Да ты мог строить здесь как-нибудь. Да. А образа нет. Ну разве это образ, действительно? Вот. Ну, мне так смешно было. У меня же, как какая-то своя проблема, какие-то свои образы. И вы говорите со мной, синтезируйте, я просто синтезирую это. У меня тут же мои картинки уходят, и я понятно пытаюсь, я подъезжаю к нашим денег больше. Они думают, вкладывают все, что надо, все эти знания, все только пришло по обладанию. То есть ее уже. Потому что ты цели точно не поставил, не деньги. Вот тебе не выплатят, что ты знаешь, так говоришь, нет, не мое выйти, я приплачу. Вообще интересная постановка. Галина Бежан, мы сейчас придумаем. Интересная постановка, проблема. Там, почему я не зарабатываю достаточно денег? Что такое достаточно? Кто сказал, что деньги обязательно нужно зарабатывать? Пушкарина, да. С самой постановки там. Большая почва для рефрейминга, а? Это вам не понравилось, пусть бессознательно работают. Вот, ну как-то время летит быстро. Ну что, сначала перерыв маленький, да, и потом поработать. Образ, звук, телесные ощущения, запах, вкус, эмоции. Все органы чувств, да? Ой, как известно, 7. А что говорит внутренний тип? Да.